Фотоальбом. Смотри, сначала очищаешь кожу лосьоном. Лида капнула на ватку из пузырька с яркой заграничной этикеткой. Протерла сидящее перед зеркалом Мире лицо. Оно будто залоснилось. Залосьонилось, хмыкнула Мира. Она держалась иронически, но наблюдала цепко, запоминала. Некоторые девушки ленятся, пренебрегают очисткой. Но этого ни в коем случае делать нельзя. Медленно, тщательно, не спеша. Потом берешь грим-пудру и убираешь все шероховатости, неровности и дефекты кожи. Как маляр грунтует стену перед покраской? Не верьте головой. Лидка придержала ее за макушку. Видишь, как ровненько? Теперь пуховочкой. Глаза закрой. Щекотно. Прищуриться Мира прищурилась, но не до конца. Следила за ловкими пальцами подруги. Слишком яркий электрический свет клал резкие тени, и собственное лицо было странным, местами черным, а местами неестественно белым. Здесь, в рентгеновском кабинете университетской клиники, бывало либо полное затмение, либо, как сейчас, ослепительное искусственное сияние. Окна отсутствовали. В принципе, дальше полагается оживить щеки румянами, но с твоей полнокровностью цвет и через пудру пробивается, не нужно. Сейчас займемся глазами. Это дело очень тонкое и деликатное. Хочешь выглядеть не вульгарно? Смотри, не перестарайся. Тут единого правила нет, все сугубо индивидуально. Будем пробовать, искать. С первого раза хорошо не получится. Зеркало было повешено прямо на дубовый штатив для вертикальной съемки больных, рядом с рентгеновским аппаратом Саксе. На табуретку, чтобы сидеть повыше, подложили медицинскую рентгенологию Лазарева. Набор кремов, флакончиков, тюбиков, которые Эйзен всегда таскала с собой в сумке, Мира насмешливо называла его походной лабораторией, расставили на кожухе индуктора. Лидка тряслась над своими сокровищами, как царь Кощей над златом, никогда никому не давала попользоваться. Все эти стекляшки-неваляшки от Лориган Коти, Микадо, Шанель не покупались, а доставались и стоили кучу денег. Из-за парижских парфюмов с пудрами и кольт-кремов, ну, еще, конечно, из-за тряпок, дура Лидка буквально белого света не видела. Рентгенила в трех разных местах. Рожа от такой жизни у нее стала такая белая, никакой пудры не нужно. Теней тоже можно не накладывать, и так похоже на очковую змею. По этому поводу Мира с подругой ссорилась. Потому что, во-первых, нечего себе здоровье портить, а во-вторых, красить морду для современной советской женщины унизительно и стыдно. Если меня кто полюбит, то без обмана с моей стороны такую, какая я есть, с поросячьими ресницами и носом картошкой, — говорила она. Хорошо быть гордой и независимой, когда живешь сама по себе, и никто тебе, в общем, не нужен. Но с Мирой творилось что-то непривычное, исключительно неприятное. Раньше кто-нибудь сказал бы, что она ночью не сможет нормально спать из-за глупых бабьих терзаний, засмеялась бы, не поверила. Правда, погода была странная. Прошлой ночью зимой что-то приключилось. Вдруг будто зазвенело где-то, сделалось трудно дышать, сгустился воздух и забарабанила подоконник капель, нагрянула оттепель. Природа за окном, стало быть, разводила слякоть, и комсомолка Носик тоже шмыгала носом, сердито терла мокрые глаза, злилась на себя. Надо же, разнюнилась, как последняя мещанка, как курица. Ах, ах, дролечка не любит. После спортивно-оздоровительного визита к Ленчику, еще вся разгоряченная, какое-то время храбрилась. Да как он смеет, Клобуков этот занюханный, не испытывать ко мне интереса? Да пошел он, коли так, на все четыре стороны, на три буквы. Знать его не желая, близко к нему не подойду, очень надо. Постыв сказала себе, нет, зачем же лишать себя такого интересного собеседника? И в профессиональном смысле это контакт тоже полезный. Только безмозглые самки сводят все человеческие отношения к постели. Можно ведь общаться по-товарищески. Ну, не нравлюсь я ему в женском плане, что тут поделаешь? Решение было правильное и взрослое, однако совершенно неосуществимое. Надо было настраивать себя до того, как шибануло током. Теперь поздно. Уже не получится. Изворочившись в койке уже глубокой ночью, сказала себе, «Кончай сама себя дурить, идиотка!» Медицинский факт заключается в том, что ты втрескалась самым злокачественным образом в человека, которому ты нафиг не нужна. Это тебе наказание за самовлюбленность и за то, что издевалась над Эйзен с ее безответными любовями. Вопрос. Что же теперь делать? Она еще долго сопела, смахивала слезы и переворачивала со стороны на сторону мятую подушку. А уже перед рассветом вдруг сказала себе: «Подкараулю его завтра и посмотрим, что будет». Тут вдруг Мире стало хорошо и спокойно. Она потянулась, улеглась на правый бок и сразу уснула.